Глава вторая. Я отшвырнул тело пилота и кулаком ударил по зеленой кнопке. Да, именно кулаком. На этом чуде османской техники была полноценная приборная панель с двумя неработающими мониторами и штурвал. Управление я знал, так как изучил трофейную тарелку, и сейчас транспорт резко набирал высоту. Тем временем наш отряд разобрался с врагами и вовсю хреначил магией вниз. «Даня, за руль!» — крикнул я, а сам бросился к бортику. Земля уже находилась в 40 метрах под нами, но я успел долбануть магией огня. «Эй, потише!» — крикнул Гинзо. «Маны почти нет». «Так снимай иллюзии, они больше не нужны». «Есть!» — с облегчением отозвался хранитель, и в следующий миг картина вокруг нас кристально изменилась. Я очень надеялся, что Гинзо ее зафиксировал. Наш флот, будто огромная стая коршунов, навис над полыхающим лесом, а снизу метались тысячи только что проснувшихся маленьких человечков. Их атаковали призванные Эбби летающие Персивали, и совсем низко сновали иллюзии наших досок, созданные Гинзо, чтобы отвлечь внимание от настоящих. Тут же мне на глаза попались промчавшиеся параллельными курсами на расстоянии 30 метров друг от друга камикадзе, лишившие противника возможности открыть ответный огонь из гранатометов. Где-то вдалеке жахнули ББ-4А, и на земле расцвели новые огненные цветы, преимущественно там, где сконцентрировалась система ПВО противника. А теми зенитками, что не удалось накрыть, уже занимался Гинзо. Сразу 5 звеньев наших бомбардировщиков зашли на второй круг, и по замаскированным колоннам военной техники прошла цепочка взрывов. Да, внизу оставались области, не накрытые нашим огнем, в основном те, где росли черные кристаллы, но там располагались спальные зоны. И они были нам не очень интересны. Именно поэтому в этой атаке мы не стали использовать возможности Милы, приберегая их до следующего раза. В воздухе тоже царил полный порядок. Все средние тарелки были захвачены и уже взлетели выше нас, а европейские пилоты маленьких преимущественно занимались тем, что старались выбраться живыми из разверзшегося ада. Это получалось не у всех. Что-то похожее на ответный залп случился, когда мы были на высоте почти 200 метров, и, к моей радости, целью стала именно наша тарелка. Я использовал энергию пирамидки и создал под нами мощнейший ураган, снесший или заставивший детонировать все летящие в нас ракеты. «Сбитых нет», — радостно сообщил Гинзо. «И это просто прекрасно. На самом деле, даже если бы какие-нибудь из наших досок сбили, броня спасла бы бойцов, и они сумели бы погасить скорость падения, не разбившись, но в этом случае они попали бы в плен, что недопустимо». По счастью, обошлось. «Встать в строй», — скомандовал я. «Двигаем в Сабино. Высота 30 метров». На земле продолжался хаос, а вот в воздухе буквально через 2 минуты возник очень четкий порядок. И, глядя на ровные ряды летящих над деревьями досок и тарелок, нельзя было сказать, что только что они выполняли боевую задачу. «Дим!» — крикнул Даня. «Тут максимальная скорость всего 200 км в час, и то, если я до нее разгонюсь, вам всем придется сесть в кресло или держаться за борта. Разгоняйся», — приказал я. «Отлично!» — залетели радостно, — закричал Гинзо. «Все танки уничтожены, вездеходы и грузовики горели, как спички». Ликвидировали 2/3 систем ПВО, а еще они очень удачно и кучно складывали тот груз, который таскают на тарелках. Хрен знает, там, наверное, еда была, может, еще что-то, но теперь этого нет. Я молодец, ты большой молодец, заслужил памятник. Чтобы не меньше 10 метров, там, кстати, Харитоныч говорит, что на границе видимости бинокля за нами летит много мелких тарелок. — Ясно, пусть мне подгонят какую-нибудь доску, — распорядился я и в очередной раз порадовался тому, что мы можем пользоваться в качестве связи способностями Гинзо, а не рациями. Не прошло и 30 минут, как к нам вплотную приблизился ББ-2. Один из гвардейцев запрыгнул на тарелку, а я занял его место. — Я вас скрыл, — сообщил хранитель. — Разворачиваемся, летим навстречу тарелкам, — приказал я пилоту. И доска тут же заложила вираж и стала набирать высоту. Сильно не приближайся. Пара километров достаточно. Есть? Не знаю, зачем эти хмыри летели за нами, но им вовсе не обязательно знать, что мы собираемся сделать. К сожалению, тарелки «Осман» не были снабжены взрывчаткой в кожухе, через которую очень удобно было уничтожать пермские транспортные средства. Поэтому пришлось импровизировать. Сначала я снимал щиты магии тьмы, а потом магии изменений, нарушал работу двигателей. Ну и, разумеется, убивал всех стоящих на тарелках бойцов. Благо теперь, когда Гензо не нужно было создавать так много иллюзий, резервуар быстро пополнялся. Враги поняли, что что-то не так, потеряв 6 тарелок, а когда еще 2 стали резко терять высоту, развернулись и полетели назад. Чтобы получить красивое число, я сбил еще 2, а потом догнал наш флот. Передайте группе 2, пусть разгоняются и двигают в Савино. Есть? Я как раз вернулся к большой тарелке, когда с нее на ББ-2 перепрыгивал Свят, а сразу за ним Влад. «Может, мне остаться?» — спросил Рыжий. «Савино важнее», — ответил я. «Выдвигайтесь». «Есть». Доска ускорилась, и следом за ней большая часть наших ББ-2 и все ДДР-1 умчались на восток. Разделились мы потому, что существовала вероятность ответной атаки. По крайней мере, я на месте «Осман», как только получил информацию о произошедшем, воспользовался бы тем, что столица врага осталась без части защиты, и напал. Если у них, конечно, есть тарелки, способные так быстро летать. Я окинул взглядом оставшийся с нами флот и посмотрел на часы. Нам лететь до Савино часов 5, может, чуть меньше, а те гвардейцы, что уже улетели, прибудут туда через 2. Нормально. Я подошел к ближайшему свободному креслу у бортика, сел на него, пристегнулся и принялся анализировать прошедший бой. «Тревога!» — закричал Гензо. «Дальняя разведка сообщает о приближении 20 неопознанных объектов». «К Савино?» — спросил я. «К нам! Скорость очень большая, визуально похожа на истребители». Я быстро кинул взгляд на часы. С момента нападения прошло 2 часа. «Значит, все-таки есть у гадов еще козыри в рукавах». Теперь главное — отбиться. «Все стоп!» — скомандовал я, зная, что Гензо транслирует мою речь. «С юга к нам приближается 20 истребителей. Тип атаки неизвестен, но предположительно будут ракеты с Емелином. Все отлетите на 100 метров от нас и собирайтесь длинными цепочками. Тот край цепи, что будет находиться ближе к противнику, должны занять самые сильные маги. Задача — поставить несколько слоев воздушных барьеров. В идеале вперемешку с частицами льда, чтобы сначала вызвать детонацию снарядов, а потом погасить осколки». «Все подтвердили», — передал Гензо. «Дистанция 50 километров, но они реально быстрее. Походу, уже через 3 минуты будут». Эти 3 минуты прошли очень тревожно. Успокаивало лишь то, что ни один из многочисленных выставленных буквально со всех сторон разведчиков не засек объектов, приближающихся к Савино. То есть, как минимум, наши ребята успеют вернуться. Наконец я увидел цель. 20 черных точек летело на высоте 100 метров. Мы же, на случай, если кого-то все-таки собьют, продолжали висеть на 30. Точки быстро приближались, а потом вдруг замелькали оранжевыми огоньками. «Выставляйте щиты!» Не вставая с кресла, я поднял руки и принялся колдовать. Вокруг большой тарелки поднялся гул ветра, а зависшие высоко в небе жучки показывали следы не меньше 40 приближающихся ракет. 5 секунд, 3, 2, 1. Флот окутало пламя взрывов. По счастью, большая часть ракет летела именно к большой тарелке. Снаряды сдетонировали в 30 метрах от меня, осколки застряли в воздушном потоке в 10. Но магическим пламенем нас все равно накрыло. Снаряды действительно были с Емелином. 2 доски сбито! — закричал Гензо. — Одна из них — Костина. Пламя вокруг нас рассеялось, и уже над самыми деревьями я увидел падающих бойцов, а также нескольких пикирующих к ним досок. Гнущиеся ветви и взлетающие от крон листья показывали, что магия воздуха не даст ребятам разбиться. — Эбби, как у тебя? — спросил я, убедившись, что моя помощь на земле не нужна. — Все отлично. Создала по маленькому персивалю внутри каждого истребителя. Хоть враги не стали приближаться и, выпустив ракеты, резко ушли вверх, и без правил их и достала, в отличие от меня. Рассмотреть-то я эти цилиндры с хвостами, небольшими крыльями, расположенными по всему борту пусковыми установками, сумел, а вот жучками не догнал. Летели они со скоростью не меньше 1000 км/ч. «Приготовиться ко второму заходу», — скомандовал я. «Все упавшие ребята живы», — обрадовал меня Гинзо. «Два среднераненых, лекари ими занимаются». «Отлично». Я продолжал наблюдать в бинокль за разворачивающимися противниками и с удивлением обнаружил, что они набирают высоту и летят назад, на юг. «Владыка, я заметила, что у них еще 2/3 ракет у каждого осталось», — сообщила Эбби. «Сэкономить решили», — рассмеялся Гинзо. «Эмилин, поди, не дешевый». «Может быть», — пробормотал я, следя за быстро удаляющимися врагами и тем, как на спустившиеся доски грузят гвардейцев с подбитых тарелок. Вскоре весь наш флот снова встал в строй, и мы, все больше набирая скорость, продолжили движение. «Владыка», — в этот раз голос Эбби звучал встревоженно, — «я слежу за ними через маленьких персивалей, и они повернули». «Снова к нам?» — с надеждой спросил я. «Нет, на восток. Они летят на Савино». «Больше курс они не меняли. Высота по-прежнему 100 метров», — сообщил Виктор Харитонович. «Дальность 60 км, летят точно на тебя». «Понял». Свят отключил рацию и посмотрел назад, туда, где в 30 км за горизонтом находилась ставшая ему родным Савино. А гораздо ближе, в километре за ним и на 100 метров ниже, ничего не было. Но это только так казалось. На самом деле там разместились сразу 2 точки веселья Гинзо и фронтом длиной в километр выстроились скрытые иллюзией доски с готовыми встречать неприятеля бойцами. Именно они должны были нанести основной удар, а задачей Свята было первым встретить врага. Помощник князя посмотрел направо, там тоже визуально было пусто, но в 300 метрах за иллюзией скрывалась доска Влада. «Все ПВО готовы», — снова сообщил Виктор Харитонович. «Люди в укрытиях. 40 км. Удачи!» «Спасибо!» Свят полностью выключил рацию, чтобы она не мешала, и, отведя жучка в сторону, проверил, хорошо ли он сам поставил иллюзию. Все работало как надо. Враги действительно летели очень быстро, и совсем скоро на горизонте появились 20 черных точек. «Идите к папочке», — прошептал Свят. «Ты понимаешь, — проговорил управляющий тарелкой Даня, — что если они в нас просто врежутся, этого уже будет достаточно для того, чтобы нам было очень больно. Мы висим на высоте 150 метров. Они летят на сотни. Не врежутся». «Как скажешь». Гвардеец крепче сжал пульт в руках, а Свят поднял ладонь. Чаще всего они отрабатывали точечный удар магии тьмы либо волну. Сейчас же предстояло создать облако, через которое должны пролететь противники. Свят немного прикрыл глаза и принялся аккумулировать энергию прямо перед собой. «Они уже почти здесь», — заметил Даня, во все глаза глядя на неумолимо приближающихся врагов. «Вижу», — прошептал Свят, добавил еще порцию маны, а потом широко улыбнулся и швырнул получившийся сгусток вниз. Тот пролетел 50 метров и взорвался, окрашивая воздух в темно-фиолетовый цвет. Облако получилось что надо, едва не достало самого заклинателя, и тут же рядом с первым появилось второе, которое создал Влад. Облететь преграду противники уже никак не успевали. Но они попытались, истребители разлетелись, и два из них едва не столкнулись. «Держись!» — заорал вдруг Даня, и только в самый последний момент Свят заметил, что один из цилиндров с маленькими крылышками летит прямо на них. Даня бросил доску вверх, и казалось, что они сумеют избежать столкновения. Сверкающая обшивка вражеского воздушного корабля пронеслась буквально в нескольких сантиметрах под ними. Но у того был еще хвост. Страшный грохот и скрежет ударил по ушам Свята, а в следующий миг он понял, что летит, а точнее очень быстро, крутясь, падает. Секунда — перед ним земля, вторая — голубое небо, изрезанное следами выпущенных системами ПВО ракет, росчерками огненных шаров и молниями. «Как-то на тренировках мы не учли этот момент», — мелькнуло в голове у помощника князя. И сразу следом: «Если помру, Кать меня убьет». Последняя мысль сбила с него оцепенение, и он принялся колдовать. Их корпуса оказались многослойными, — выдавал обновленные данные Виктор Харитонович. Причем использовали шкуры сразу нескольких монстров класса А. При первом контакте, несмотря на их дезориентацию и нашу неожиданную атаку, удалось сбить только 5 аппаратов. В дальнейшем ПВО сбило еще 4. 11 отстрелялись и ушли назад, но об этом я говорил при прошлой связи. Подтверждение потери. Они стреляли по самым крупным зданиям, но те были укреплены магией изменений. Так что подкрасить, вставить стекла, и все будет хорошо. Потерь среди мирных жителей нет. Как Свят и Даня? Свят уже в норме, сломанные ноги успешно сращены. Дане досталось больше, потому что он сидел в кресле пилота. Благодаря тому, что люди на земле сумели замедлить падение обломков доски, лекари успели, когда он еще был жив. Думаю, оклемается. Кроме этого, еще несколько десятков раненых. Все уже в строю. Ясно. Скоро буду. Мы пролетали над Лос-Сантосом, и это была уже третья связь с полковником. В итоге бомбардировка Сабина оказалась мощнее, чем атака на наш флот. Но мы в очередной раз показали, что с наскока нас не возьмешь. «Они прибыли на базу, повелитель», — доложила Эбби. «Я не могу видеть и слышать через тех персивали, они слишком слабые, но могу показать, где это место». «Да, давай». Эбби передала данные, и как только я понял, где это, тут же поставил дальнюю точку веселья. «Ух, как интересно!» — через несколько секунд заговорил Гензо. «Здоровущий ангар, и кроме этих 11 вернувшихся, там еще 20 таких же хреновин. Находится в лесу, очень круто защищено, но при желании, конечно, мы можем пролезть». «Да, пролезть и угнать 30 этих штук чрезвычайно заманчиво. Это здорово нас усилит, но самое главное — обезопасит от неожиданных атак. Вот только есть тут одно «но». На территории Осман у меня есть и другие цели, начиная с европейских заложников и заканчивая самим императором. Мы и так уже многое показали, но все-таки вряд ли они ждут нас в святая святых. А если мы сначала ворвемся в ангар с истребителями, то начнут ждать. Если уж устраивать масштабную диверсию, то сразу во всех местах. Эбби, сколько проживут твои персивали? Они совсем маленькие, а вложилась я в них нехило. У тебя тогда была манна. Я думаю, не меньше 2 недель. Хорошо спрячь их там, чтобы не нашли. Да они крошки совсем, их невозможно увидеть, если только не обработают все магией. Ладно, в течение 2 недель, если истребители снова вылетят в нашу сторону, мы об этом узнаем. К тому времени я уже решу, что с ними делать. А пока мы пересекли реку, и перед нами раскинулась Савина. Мне тут же передалось возбуждение тысяч бегающих внизу людей. Жители пережили налет и пока не знают, что мы вернулись с победой. Добыли трофеи, отбились от атаки и заодно выведали один из важнейших секретов врага. «Гензо, мы можем устроить массовый кинопоказ?» «Да легко, маны полно, но ты уверен, что пришло время раскрываться?» «А когда?» — усмехнулся я. «На Савина и так идут все, кого мы знаем. Пришла пора показать еще чуточку нашего могущества». «Тогда давай, я готов». «Остановись здесь», — скомандовал я пилоту, и тарелка зависла, немного не долетев до кирпичной стены. «Это будет что-то», — с предвкушением проговорил Гензо. «Врубаю». «Савинцы», — громко сказал я, и в этот же миг моя 10-метровая проекция по пояс появилась прямо над центром города, а голос разнесся далеко за его пределами. «Пришло время посвятить вас в то, что происходит. Я прошу прощения за то, что мы держали кое-какую информацию в тайне, но это было чрезвычайно важно для успеха сегодняшней операции. Итак...» «Батюшки, это что за хрень такая?» — Клава дернула за рукав стоящую рядом Дарью Васильевну. «Да откуда я знаю?» — пробормотала та, так же, как и все остальные жители Савина, глядя наверх, где над ними по пояс висел 10-метровый князь Дмитрий Николаевич Акулов. «Османы и европейцы объединились и объявили нам войну. Сейчас их вооруженные силы идут к Савино. Сегодня мы провели первую успешную операцию против них. Нами захвачены вот эта тарелка, которая сейчас висит над вами, и десятки других, поменьше. Уничтожен транспорт и ракетные установки противника. Убиты несколько тысяч воинов. Смотрите, как это было». «Да что же это?» — снова ахнула Клава и села прямо на землю. В небе вместо изображения князя стали сменяться кадры произошедшего недавно сражения. Бомбы сыпались на головы врагов, уничтожая их самих и их технику. Одна за другой взрывались вражеские тарелки. Без промаха била артиллерия. Потом появился кадр, где сам князь, перегнувшись через борт захваченной тарелки, посылает вниз огромную волну огня. Кино продлилось 5 минут, а потом в небе снова возник Дмитрий Николаевич. «Мы нанесли им сокрушительный удар. В ответ они наслали на Савина самолеты. Да, они ударили прямо по мирным жителям в надежде посеять панику. Но мы не потеряли ни одного человека, и у нас не разрушено ни единого здания. Потому что Савина построена вашими руками. И защищаете его тоже вы созданным здесь же оружием. Я... Князь Дмитрий Николаевич Акулов, обещаю, что мы победим в этой войне, разгромим врага, а все захваченные трофеи пустим на наше развитие». Князь сделал паузу и поднял руку. «За Савина!» «За Савина!» — услышала крик Клава и неожиданно поняла, что это кричит она сама.